Несмотря на свою профессию, Барбара оказалась довольно умной и живой собеседницей, имела чувство юмора и живой язычок, интересовалась кино и театром, так что мы с ней неплохо поладили. Ходить в бордель мне мешал возраст, поэтому пришлось снимать номера в различных мотелях, которых было с избытком в окрестностях Лас-Вегаса. По этой же причине я не приводил ее в отель. Даже одного случая хватило для того, чтобы обо мне заговорил персонал отеля, а дядя прилюдно, чтобы показать, что у него нет любимчиков, прочитал мне лекцию о недостойном поведении. Мы встречались с Барбарой уже около 3 недель, как она вдруг пригласила меня к себе домой. Так она решила компенсировать мне следующую неделю, в течение которой будет занята с особым клиентом. Оказалось, что 2 раза в год ее арендует у мамаши Кро один очень пожилой мужчина, который не способен на постельные игры, зато очень любит одевать и раздевать свою маленькую девочку, причем в специально сшитые наряды, которые он каждый раз забирает с собой. В конце по сложившейся традиции он ведет ее по магазинам, где она выбирает себе подарки. Уезжая от нее, я спросил, когда увидимся в следующий раз, в следующую субботу. Приезжай ко мне домой к 6 часам, нет, лучше к 7:30, так вернее. Я тебя жду, мой милый мальчик, девушка пылко поцеловала меня. Все, иди. В субботу, вернувшись с тренировки в спортивном зале, я 20 минут провел в душе, переоделся, потом спустился вниз, в ресторан. Со вкусом пообедав, отправился на поиски Ругера, так как не видел его уже 2 суток. Один из охранников сказал, что 5 минут тому назад видел своего босса в баре. Войдя, увидел, как дядя о чем-то негромко говорит с барменом. Стоило мне сесть рядом с Максом на стул, как разговор сразу прекратился. «Хилла, дядя, Хилла, Джим, можно мне стакан апельсинового сока?» Первым откликнулся бармен. «Хилла, Майкл, сейчас налью». Ругер сначала оглядел меня и только потом поздоровался. «Хилла, парень, как жизнь?» «Разве это жизнь?» — усмехнулся я. «Ясно, что-то уже придумал». Мы говорили с ним полунамеками, при этом прекрасно понимая друг друга. «Есть мысль, но пока еще над ней думаю. Не забудь меня предварительно поставить в известность». «Конечно, дядя, непременно. Может, ты, наконец, выберешь время и поужинаешь с нами? Думаю, вам и без меня хорошо. Кстати, вспомнил. Спасибо тебе за то, что не поддержал Еву. Я имею ее идею с казино. Жениться не собираетесь?» Негромко спросил я его, когда бармен отошел к клиенту. «Если, конечно, у вас все серьезно, не лезь ни в свои дела», — недовольно пробурчал Ругер. Судя по недовольству, скользнувшему по его лицу, подобный разговор у них, похоже, был. Насколько я мог судить, Ева видела себя деловой и свободной женщиной, считая, что женитьба – это покушение на ее свободу. Макс, наоборот, стоял за брак и семейное счастье. «Все, молчу. Ладно, пойду, у меня еще куча дел. А, мы сегодня с Евой идем на концерт Пэтгилли. Не присоединишься?» «Нет, у меня встреча с той малышкой», — неожиданно поинтересовался Макс, который до этого не интересовался, как я провожу время. «Угу», — и я потупил взгляд, делая вид, что стесняюсь. Все это было сделано для бармена, который, обслужив парочку клиентов, сейчас мыл стакан, при этом явно прислушиваясь к нашему разговору. «Удачи тебе, парень», — усмехнулся Ругер и встал. «Если все же надумаешь, ты знаешь, где нас вечером найти». В 4 больших глотка я выпил сок, поставил стакан и кивнул бармену. Тот в ответ залихватски подмигнул мне правым глазом. «Дескать, знаю, ты к девчонке идешь. Удачи тебе, парень». Отпустив такси за квартал до дома Барбары, я неторопливо пошел по улице, не забывая оценивать окружающую обстановку. Даже после того, как я стал официально гражданином Америки Майклом Валентином, моя настороженность никуда не делась. Она, как и прежде, сидела у меня в подсознании, работая в автономном режиме. Подходя к дому, взглянул на часы. Так как стрелки показывали 6 часов 15 минут, я замедлил шаг, чтобы прийти точно к назначенному времени. Прошел мимо витрины небольшого универсального магазина, похоже, торговавшего всем, начиная от дешевой обуви и одежды и кончая бумажниками из фальшивой кожи и носовыми платками. Здесь, на окраине, не было ни шумных туристов, ни яркой рекламы, так как по большей части жил персонал, который обслуживал отели, казино и рестораны. Именно поэтому на улице было мало народа. Нежно воркующая молодая парочка, 2 мамочки с малышами и мужчина с большим бумажным пакетом в руках, только что вылезшей из машины. Неожиданно спокойную картину городской улицы нарушило резко вывернувшее к тротуару такси. Остановившись где-то в 50 метрах от меня, машина невольно заставила обратить на себя внимание, а когда из такси поспешно выскочила Барбара и опрометью кинулась к своему подъезду, я насторожился. Испуг на ее лице читался крупными буквами. Я сразу подумал на шофера, который мог неуважительно себя проявить к девушке, но судя по его недоуменному и растерянному лицу, явно не он был причиной такого поведения. Что-то случилось с ее папочкой. Может быть, убила и ограбила? Да нет, ерунда в голову лезет. Чего тогда стоишь? Иди и узнай. Трехэтажный дом, в котором жила девушка, явно требовал капитального ремонта. Покосившиеся двери подъездов, темные потеки на стенах, несмотря на жару. На третьей открытых настежь окон под слабым ветерком тихо колыхались занавески. Подходя к подъезду, я отметил, что окно Барбара так и не открыла, хотя делала так каждый раз, приходя домой. Поднялся я по лестнице быстро и удачно, никого не встретив из жильцов. Подойдя к двери, оглянулся по сторонам, затем приложил ухо к двери. Несмотря на то, что дверь была тонкая и хлипкая, никаких звуков я не услышал. Значит, девушка находилась в дальней комнате, в своей спальне. Я негромко постучал, затем снова приложил ухо к двери и сразу уловил осторожные шажки, а потом частое и прерывистое дыхание взволнованного человека. Она прислушивалась, стоя по ту сторону двери. «Барби, это я», — негромко сказал я. «Ты зачем пришел?» — послышался вопрос после некоторого молчания. «Как зачем? Мы же договаривались. В субботу, в половине седьмого. Ты один? Ты что, с ума сошла? Что за дурацкий вопрос?» Дверь приоткрылась. Судя по ее испуганному лицу и большим глазам, в которых плескался страх, у нее были большие неприятности. «Быстро заходи», — она схватила меня за руку и втащила в квартиру. Тщательно закрыла дверь, потом спросила: «Ты ничего подозрительного на улице не видел?» «Ничего». «А что случилось?» «Что случилось?» «Меня хотят убить». «Кто?» «Молчи, не мешай, я собираюсь». Это даже были не слова, а истерические выкрики. Последние слова раздались уже из спальни, где, судя по звукам, она лихорадочно собирала свои вещи. Расспрашивать ее в таком состоянии, значит, вызвать истерику. «Подождем», — подумал я, затем провел рукой по карману, в котором лежал малокалиберный кольт, после чего подошел к окну, выходящему на улицу. Чуть отодвинув занавеску, стал смотреть. Несколько минут ничего такого, что могло вызвать внутри меня беспокойство, не происходило, до тех пор, пока к бровке тротуара, напротив дома, не подъехал серый Бьюик. Стоило мне увидеть, как из него вышел человек, до этого сидевший на заднем сиденье, моя интуиция забила тревогу. Надвинув светлую шляпу на самые глаза, мужчина решительно зашагал к подъезду. «Похоже, к тебе гости, Барби», — негромко сказал я. Девушка стремительно выскочила из спальни и подбежала к окну. Стоило ей увидеть мужчину, шагающего к дому, как ее губы задрожали, а глаза наполнились слезами. Из последних сил она попыталась удержать слезы, но, не сумев сдержаться, заплакала навзрыд. Схватив девушку за плечи, я пару раз резко ее встряхнул. Ее голова мотнулась несколько раз, и хотя страх во взгляде никуда не исчез, но уже больше не заслонял собой реальный мир. Девушка вцепилась в мою рубашку обеими руками и быстро забормотала: «Майки, миленький, хорошенький, не бросай меня. Я все, что хочешь, для тебя сделаю. Только, живо в спальню. Закричишь или заплачешь в полголоса, только когда он выбьет дверь и войдет. Запомни, в полголоса. Не хватало еще, чтобы соседи услышали». «Все поняла?» В этот самый момент послышался громкий стук в дверь. Девушка, бросив на меня умоляющий взгляд, кивнула головой и кинулась в спальню. Пригнувшись, я присел за устаревшей моделью большого и громоздкого радиоприемника, стоявшего у окна. На какое-то время установилась тишина. Похоже, мужчина, стоявший под дверью, сейчас прислушивался. Спустя несколько секунд последовал удар ногой в дверь, пониже замка. Раздался хруст ломающегося дерева. Нового удара хлипкая дверь не выдержала и с треском распахнулась, а спустя несколько секунд в комнату ворвался незнакомец. Не успел бросить взгляд по сторонам, как в спальне заплакала девушка. Мужчина тут же направился прямо к двери, ведущей в спальню, одновременно выхватив из кармана нож. Щелчок, и солнечный луч весело скользнул по выскочившему клинку. С того момента, как убийца оказался в квартире, я напряженно вслушивался и теперь был уверен, что он пришел один, а его подельники сидят и ждут его в машине. Не успел убийца шагнуть в сторону спальни, как за его спиной раздался молодой и задорный голос. «Куда ты торопишься, приятель?» Бандит от неожиданности чуть ли не подпрыгнул на месте, резко развернулся и удивленно уставился на меня. «Ты кто?» – непроизвольно спросил он меня, но сразу поправился. «А, мне без разницы». Он видел перед собой то, что обычно видели все, глядя на меня. Крепко сбитый парнишка, который каким-то образом оказался в квартире девушки. Ему, Тимоти Хэнку, убийце и грабителю, имеющему за спиной два срока, было без разницы, оставит он за собой один или два трупа. Именно так он подумал, бросаясь на паренька с ножом. В следующее мгновение нож пропорол воздух, где только что стоял подросток. А еще через несколько секунд убийца вдруг почувствовал, как его рука оказалась в жестких тисках. Хруст сломанной руки отдался резкой болью в его голове, но он даже не успел застонать, как резкий удар ребра ладони перебил его шейные позвонки. Он умер, даже не поняв, что за ним пришла смерть. Острота настоящей схватки, не на жизнь, а на смерть, дала мне уже подзабытое чувство боевого азарта. Я кинулся к окну. Подельники убийцы продолжали сидеть в машине. Правда, теперь водитель непрерывно смотрел в сторону подъезда, а его пальцы нервно барабанили по рулю. Глядя на них, я понял, что надо делать дальше. Быстро подбежав к широко распахнутой входной двери, я только смог прикрыть ее, так как замок наполовину вывалился. «Ты как?» – спросил я в пространство, повернувшись лицом к дверному проему, ведущему в спальню. «А где он?» – раздался дрожащий голос Барбары откуда-то из глубины спальни. «Ваду, ты, быстро сюда!» Выскочив из спальни, она резко затормозила на пороге, с ужасом глядя на неподвижное тело убийцы. «Не стой!» – взяли и потащили. «Я, ты жить хочешь?» «Хочу, тогда живей!» Только мы успели затащить труп в спальню, как я сказал Барбаре. «Сейчас я спущусь вниз и приведу сюда его приятелей. Как только мы войдем в квартиру, начинай тихо стонать. Сразу, как только войдем, это важно. Все поняла, Майкл? Майк, не бросай меня, пожалуйста». Ее лицо жалобно скривилось, на глазах снова выступили слезы. «Ради бога, я прошу, все будет хорошо, подруга. Я тебе обещаю. Теперь иди в спальню, я скоро». На улицу я вылетел с таким перепуганным лицом, словно за мной гнался сам дьявол. Резко крутанув головой по сторонам, бросил взгляд на машину. Наткнувшись на злой и цепкий взгляд водителя, посветлел лицом и кинулся со всех ног к автомобилю. «Помогите, там женщина стонет, и дверь выбитая. Третий этаж, быстрее идите». Я быстро и лихорадочно выплевывал слова, подчеркивая тем самым, что очень взволнован. «А я за полицией побегу». Тут было два варианта развития событий. В первом случае бандиты могли просто испугаться и уехать, но я более склонялся ко второму варианту, где бандиты должны были подняться наверх и узнать, что случилось с их подельником. Так оно и произошло. «Эй, погоди, парень, не надо полиции, мы крепкие парни, сами справимся». «Да, Том», и водитель глянул на своего напарника, имевшего жесткий взгляд и сломанный несколько раз нос. «Сделаем на раз, Джек». «Слишком быстро, без раздумья», подтвердил сломанный нос. «Так я пойду?» — неуверенно спросил я у водителя, который уже вылез из машины. «Не спеши, парень», — остановил меня Джек Харви, сутенер и грабитель, впервые севший в тюрьму в 18 лет. «Хочешь заработать пятерку? Кто же не хочет, мистер?» — изобразил на своем лице искренний интерес. «Что надо делать? Просто покажи нам квартиру, а потом сам пойдешь по своим делам, с деньгами в кармане». «Здорово», — воскликнул я. «Так идемте быстрее». Выйдя из машины, бандиты быстро и решительно зашагали за мной, быстро поднялись по лестнице, потом зашли в квартиру. «Эй, тут есть кто?» — воскликнул Джек Харви, сделав несколько шагов вперед и остановившись на середине комнаты. В ответ раздался приглушенный стон из-за прикрытой двери спальни. «Я быстро», — сказал Харви, затем бросил выразительный взгляд на своего подельника и направился к спальне. В следующее мгновение у меня в руке был кольт. Легкие хлопки двух выстрелов заглушили звонкий щелчок от выскочившего лезвия ножа в руке сломанного носа. Бандит, получив две пули в шею, глядя на меня удивленными глазами, еще только начал хрипеть, как Харви уже разворачивался в мою сторону, а его рука скользнула под куртку за пистолетом. Уложив две пули ему в бедро и колено, я решил, что ему этого хватит, но головорез даже не подумал сдаваться. Не обращая внимания на боль, он сделал попытку кинуться на меня, но раненая нога подломилась, и убийца, неуклюже взмахнув руками, завалился на пол. Он мне был нужен живой, вот только никак не хотел сдаваться, сделав новую попытку достать оружие. Не успели его пальцы сомкнуться на рукояти пистолета, как я резко и сильно ударил его ногой по голове, словно пробил по футбольному мячу. Та резко дернулась в противоположную сторону и с глухим стуком упала на пол. Я быстро наклонился. Убийца был мертв. Черт с ним, подумал я, после чего замер, вслушиваясь в окружающие меня звуки. Ни громких криков, ни приближающейся полицейской сирены я не услышал, поэтому позвал девушку. «Барби, выходи». Когда та выглянула из спальни, то при виде новых двух трупов ее бледное лицо приобрело зеленоватый оттенок. Ее надо было срочно отвлечь, поэтому я быстро сказал: «Нам срочно нужны две пары перчаток, тащи быстрее». Она захлопала глазами, потом открыла рот, но наткнувшись на мой злой взгляд, развернулась и исчезла в спальне. Спустя несколько минут вернулась с двумя парами перчаток, серые и белые. «Эти подойдут?» Ни слова не говоря, я выхватил у нее серые перчатки и натянул их, хоть и с некоторым трудом. Хоть здесь с возрастом повезло, руки 15-летнего парня – это не лапы взрослого мужика. «Свои пока не надевай, наденешь, когда скажу». «Вещи собрала?» – девушка кивнула головой. «Тогда бери чемодан и выходи на улицу. Дойдешь до овощной лавки, там, рядом, стоит телефонная будка. Зайдешь в нее и сделаешь вид, что звонишь. Да и голову пониже держи, чтобы людям твой бледный вид в глаза не бросался. Когда будешь стоять и звонить, сделай вид, что пот с лица платочком вытираешь. Это для маскировки. Чем меньше твое лицо люди увидят, тем лучше». «Все поняла, Майкл, ты меня не бросишь. Ты совсем дура. Ждешь меня там. Давай, иди». Стирать свои отпечатки пальцев в квартире, где уже был и раньше, было бессмысленно, поэтому я только обыскал труп водителя. Найдя ключи от машины, переложил их в свой карман, после чего достал свой карманный кольт, тщательно протер и вложил маленький пистолет в руку водителя, тщательно зафиксировав его пальцы, а его пистолет забрал с собой. Глупо, пусть так, зато оружие убийства осталось на месте. Еще раз оглядевшись, подобрал и надел шляпу шофера, после чего выбежал из квартиры. Неторопливо подойдя к машине, сел, завел двигатель и осторожно отъехал от тротуара. Свернув за угол, затормозил напротив стоящей в телефонной будке девушки. Не торопясь вылез, после чего, подойдя к ожидающей меня девушке, взял чемодан и отнес к машине. Открыл багажник и наткнулся на инкассаторские сумки с пломбами. На секунду остолбенел, потом захлопнул багажник и бросил злой взгляд на стоящую возле меня Барбару. «Кто-то мне сейчас все объяснит». Открыв заднюю дверь автомобиля, я засунул чемодан на заднее сиденье. Быстро огляделся по сторонам. Тем редким прохожим, что шли в этот момент по улице, были больше интересны свои собственные дела и проблемы, чем молодая пара, садящаяся в машину. «Надень перчатки». После того, как торопливыми и неловкими движениями она надела свои перчатки, бросил: «Теперь залезай». Только она села, как я включил зажигание, мотор взревел, и мы поехали. Как только мы влились в автомобильный поток на дороге, я спросил: «Откуда деньги?» Ее лицо, только начавшее приобретать естественный цвет, снова побледнело. Хотя рассказ получился путанным и эмоциональным, его суть я уловил. Барбара, расставшись с папочкой, решила еще сама пройтись по магазинам. Выходя из универсального магазина с покупками, на пороге столкнулась с двумя охранниками-инкассаторами. Те сначала пропустили ее, после чего сами вошли в магазин. Посмотрев на часы, она решила ехать домой, чтобы успеть к нашей встрече. Подойдя к краю тротуара, стала высматривать такси, как в этот самый момент услышала хриплый крик-стон, а затем из забронированного инкассаторского фургона выскочил мужчина, которого она сразу узнала. Это был ее бывший сутенер, Джек Харви. Она работала на него в самом начале, когда только приехала в Лас-Вегас. Встретившись с ней глазами, он сразу узнал ее и выхватил пистолет. Завизжав от страха, девушка бросилась бежать. Это все, что она видела, а уже потом, спустя какое-то короткое время, раздались выстрелы. Наконец, поймав такси, она поехала домой. Почему сразу не обратилась в полицию? Испугалась. Я была как в тумане. В голове билась только одна мысль: спрятаться, убежать, чтобы он меня никогда не нашел. Еще перед глазами стояли его глаза. Они были жестокие и безумные. А что с нами теперь будет? Интересный вопрос. Я задумался на какое-то время, затем спросил, как можно быстро уехать из Лас-Вегаса в это время. Автобус, они очень часто ходят. Ты сможешь указать дорогу к автобусной станции? Попробую. Тогда показывай, куда нам ехать. Нам повезло. Мы приехали за 40 минут до отправки автобуса на Лос-Анджелес. Девушка купила билет, затем мы отошли в сторону от группы пассажиров, выстроившись для посадки в автобус. Барбара уже пришла в себя, насколько это возможно после такого потрясения. Вот все и закончилось. Забудь и никогда не вспоминай, что произошло с нами, девочка. Помни, никому ни слова. Я уже взрослая девочка, Майкл, так что мог бы этого и не говорить. Я уеду как можно дальше, но ведь меня все равно полиция будет искать. Меня в этом доме многие знают. Я снимала эту квартиру. Не волнуйся, я все устрою. Полиция еще сегодня, по горячим следам, раскроет это страшное преступление. Как? Я не понимаю. Все очень просто. Как только город вернет себе украденные деньги, у властей сразу пропадет стимул пинать полицейских. В то же самое время копы получат грабителей, пусть даже мертвых. Ты думаешь, они станут кого-то искать, если есть возможность закрыть дело? Да у них своих проблем по горло. Поверь мне, через пару недель дело об ограблении инкассаторской машины будет лежать на полке в архиве. Ты так спокойно и уверенно об этом говоришь, что если мне сейчас закрыть глаза, я легко смогу представить себе большого и уверенного в себе мужчину с крепкими кулаками и добрым сердцем. Пусть ты еще небольшой мужчина, Майки, но в моем сердце ты именно такой. Она помолчала немного, потом продолжила. Все-таки ты очень странный, Майки, странный мальчишка. Когда мы были с тобой в постели, ты ничего такого не говорила. За все это время на бледном лице Барбары в первый раз прорезалась слабая улыбка. Ты очень хорош в постели, ты настоящий жеребец. Иго-го, изобразил я ржание лошади. Девушка подошла ко мне вплотную, взяла мое лицо обеими ладонями, прильнула губами к моему рту и, чуть приоткрыв губы, вонзилась в меня горячим влажным языком. Замерла на какое-то время, потом уронила руки и сделала шаг назад. Ее лицо пылало от возбуждения, ноздри затрепетали. «Я тебя никогда не забуду, мой храбрый мальчик. Большое тебе спасибо. Без тебя меня, скорее всего, убили бы». «Все, молчу. Пожалуйста, не делай такие страшные глаза. У тебя точно не будет неприятностей?» «Не будет». «Все, иди, а то автобус уйдет без тебя». Махать рукой и посылать воздушные поцелуи я не стал, просто проводил ее взглядом. Отъехав от автобусной станции, не торопясь, перегнал машину к полицейскому управлению, оставив ее на соседней улочке, потом, покружив некоторое время, нашел телефонную будку в соседнем квартале, снял трубку, набрал номер дежурного, и через платок, сложенный в несколько слоев, сказал: «Срочно дайте мне лейтенанта Маккартни из отдела убийств». После нескольких щелчков в трубке раздался незнакомый мне голос какого-то детектива: «Вас слушают». «Пошел к черту, давай лейтенанта, срочно». Прошло несколько минут, пока в трубке не раздался знакомый мне голос лейтенанта: «Маккартни, машина с деньгами стоит недалеко от полицейского управления на улице. Три трупа грабителей лежат в квартире по адресу». На его быстрый вопрос, кто говорит, ответом стали длинные гудки. Уже поздним вечером, слушая по радио в выпуске новостей репортаж о сегодняшнем ограблении, мне удалось, наконец, полностью сложить картину ограбления инкассаторского фургона. Когда инкассаторский автомобиль остановился у универсального магазина Уимбли, который был концом их маршрута, двое охранников, выполняя все предписанные им действия, пошли за выручкой в магазин, а в закрытой машине остался шофер, Тим Филби. Именно у него находились ключи от задней двери фургона, выразительно вещал диктор, меняя интонации голоса в зависимости от разворачиваемого сюжета. Не успели оба охранника скрыться в дверях магазина, как перед бронированным инкассаторским фургоном, споткнувшись, упал на мостовую слепой старик. На нем были зеленые очки. Тросточка выпала из его руки и покатилась по земле. Наверное, это было жалкое зрелище. Из самых лучших побуждений Филби выскочил из кабины, чтобы помочь подняться несчастному слепому, но вместо благодарности он получил от грязного преступника два подлых удара ножом. Умирающий охранник хотел схватить своего убийцу, но его сил хватило только, чтобы сбить с преступника очки, после чего Тим рухнул на землю. Подлый убийца склонился над ним, быстро срезал с его пояса ключи и кинулся к задней части фургона. Для злодея сейчас была дорога каждая секунда. Стоило ему оказаться у задней части инкассаторского фургона, как сразу из стоящей недалеко машины ему на помощь выскочило еще два преступника. Один из них кинулся помогать убийце, открывающему заднюю дверь фургона, а другой тем временем встал на страже, держа в руке револьвер. Когда репортаж радиожурналиста дошел до этого момента, я подумал, теперь мне понятно, почему убийца не стал тогда стрелять в Барби. Его выстрел привлек бы раньше времени инкассаторов, а им была дорога каждая секунда. Глава 3. Утром я встал в бодром, приподнятом настроении. Вчера, даже не зная сути дела, мне удалось правильно оценить ситуацию, сработав на опережение противника. Там, где обычному человеку приходится выживать, я работал. Большой опыт оперативной работы, отработанные навыки, молниеносные рефлексы, отличное физическое состояние. К этому надо добавить анализ, быстроту мышления, хладнокровие. Это все всегда при мне. Вот только мне не хватает остроты чувств, бурления адреналина в крови, сжимающего сердце страха, а главное, чувство победы над противником. А как это получить, плавая в приторном сиропе, который здесь называется полнокровной жизнью? Сделав специальную зарядку, я спустился вниз, к бассейну. Сейчас было половина восьмого утра, а это значит, что оба бассейна были практически пусты. За несколько недель я прекрасно изучил жизнь своих, что ни говори, а я владею половиной оазиса, постояльцев. Основная часть гостей отеля, вернувшись после бурно проведенной ночи в свои номера, только начинала видеть вторые сны, а меньшинство, те, кто приехал сюда с женой и детьми для того, чтобы потом была возможность похвастаться в кругу друзей и родственников об элитном отдыхе, только проснулись. Подбежав к большему бассейну, где я обычно плавал, быстро огляделся по сторонам. Вокруг бассейнов по дорожкам прогуливались два десятка пожилых людей, любителей утреннего мациона, да влюбленная парочка ворковала о чем-то на сдвинутых рядом лежаках, возле малого бассейна. Раздевшись, нырнул в бассейн. Отплавав свой ежедневный норматив, вылез из воды, вытерся и сел на шезлонг, чтобы окончательно высохнуть, а заодно продумать предстоящее путешествие. До Лос-Анджелеса автобусом, а потом самолетом. Интересно, авиабилеты надо заказывать заранее, заодно надо узнать, какая там погода в это время года, а то непонятно, что из одежды брать с собой. К тому же отель надо еще забронировать, вопросы в голове появлялись один за другим, а вот с ответами было не густо, поэтому, сделав очевидный вывод, что без интернета все же плохо, я стал собираться. Вернулся в номер, переоделся и пошел искать Макса, чтобы поставить его перед фактом. Лавируя между столами и рядами игральных автоматов, я двинулся в глубину казино в поисках Макса. Несмотря на то, что игроков в залах почти не было, если не считать трех десятков наиболее азартных человек, как однажды высказался Макс про утреннее время в казино, тихо и благопристойно, почти как на церковном собрании. Сейчас я вспомнил его слова и усмехнулся. Действительно, сейчас громадные залы выглядели пустынно и скучно, но пройдет какое-то время, как они постепенно начнут наполняться народом. Снова закипят страсти, раздадутся радостные крики счастливчиков и ругань проигравших, женский виск и смех переплетутся с хлопаньем вылетающих пробок шампанского и звоном стаканов с виски. Все это и есть казино. Краем глаза я заметил сидящую за одним из столов компанию из двух официанток из утренней, только что заступившей смены, и сонного охранника по прозвищу Малыш. Девушки о чем-то весело щебетали, но Фрэнки Бастону, бывшему футбольному полузащитнику, игравшему за команду университета штата Невада, похоже, хотелось только одного – сдать смену и свалить спать. Я уже думал подойти к ним, как увидел Марго, девушку-крупье. «Пхила, детка», насмешливо я поздоровался с девушкой. «Как прошла ночь?» «Пхила, мальчик, ночь была еще та, устала, как грузчик. Мне бы сейчас только добраться до кровати, а моя постель тебя не устроит, Марго. Главное, идти далеко не надо». Марго обычно веселая и смешливая девушка, одна из тех, что за словом в карман не лезет. Мы с ней дружим и, когда случайно встречаемся, постоянно посмеиваемся друг над другом. Вот только сегодня у нее был предельно усталый вид. По ее лицу скользнула усталая улыбка и сразу погасла. «Подрасти сначала, малыш». «Все, я пошла». «Пока», и девушка пошла к выходу. «Пока, Марго», ответил я, задумчиво глядя на плавное покачивание хорошо очерченных узкой юбкой женских бедер. Отведя взгляд, с минуту крутил головой по сторонам, пока не увидел Ругера, идущего от зала с рулетками и о чем-то разговаривающего с управляющим казино, Франком Терри. Управляющий, обладая невысоким ростом, семенил рядом с ним, приноравливаясь к широкому шагу начальника службы безопасности. Я не стал подходить к ним, давая им закончить разговор, отметив, что у начальника службы безопасности было уставшее, но спокойное лицо, решил, что ночь прошла без особых происшествий. Терри первым заметил меня, попрощался с Максом, кивнул мне издалека головой и направился к выходу, а Ругер неторопливо пошел ко мне. «Хилла, дядя, здравствуй, племянник», усмехнулся Макс. «Если ты не пошел на тренировку, а стал с самого утра искать меня, значит, мне от тебя надо чего-то ждать. Не томи, скажи сразу. Дядя, я хочу съездить в Майами», в голос я подпустил просительные нотки для девушки-официантки, которая сейчас проходила мимо нас. «Майами? Зачем?» Сейчас в его голосе звучала подозрительность. «Как зачем? Пожить в раю для миллионеров? Покупаться в океане? Может, познакомлюсь с дочкой миллионера, а потом женюсь на ней? Нам же лишний миллион в хозяйстве не помешает, дядя?» Я шутил, а вот Максу, судя по его серьезному лицу, было не до шуток. Он пытался понять, что за дело появилось у этого более чем опасного человека, скрывающегося под маской подростка. Ругер незаметно оглянулся вокруг и, удостоверившись, что поблизости никого нет, негромко сказал: «Вы, как я понял, собираетесь с Евой покупать ресторан, или я что-то путаю? Сегодня купим, если с продавцом не возникнет проблем». «К чему эти вопросы?» «Как к чему? Им же заниматься надо, это же серьезное дело». «Ничего серьезного, мы, в принципе, покупаем не столько ресторан, сколько земельный участок, чтобы потом его перепродать. Это все, деньги вложены общие, но заниматься продажей участка будет сама Ева. Она профи в этих делах, так что стоит ли мешаться у нее под ногами такому мальчишке, как я, мальчишка?» «Ну-ну», усмехнулся Ругер. «Ладно, причину ты мне все равно не скажешь, бог с тобой. Так когда ты собираешься лететь, завтра или послезавтра? Как только выясню насчет билетов. Послушай, может, ты позвонишь и закажешь мне гостиницу и билеты?» «Гостиницу забронирую, а билеты на самолет сам купишь». «Где купить?» «В аэропорту. Или ты знаешь другое место?» В голосе бывшего детектива послышалось ехидство. «Пришел, купил билет и полетел. Так, так, спасибо за разъяснение. Я пойду». «Погоди, пошли в комнату охраны. Мне тебе кое-что надо сказать». Когда мы вошли, он закрыл дверь на защелку, потом развернулся ко мне и сказал: «Я заключил сам с собой пари, насколько тебя хватит, и проиграл сам себе». «Сколько я выиграл?» Сразу поинтересовался я. «Нисколько. Ты мне лучше скажи, чего тебя туда несет? Что Калифорния, что Флорида, там и там, пляж и океан. Или ты думаешь, что в Майами песок мягче? Ты прекрасно все понимаешь. Ты тут работаешь. У тебя здесь любимая женщина. А что я здесь забыл?» Мои слова настолько возмутили бывшего детектива, что он на десяток секунд онемел, зато потом просто выплеснул на меня поток своего возмущения. «Вы посмотрите на него. Этот парень обнаглел до крайности. Это твой отель, твое казино. Теперь еще будет ресторан. Ты миллионер. Живи и радуйся». «Нет, он, видите ли, не может спокойно жить. Ему, видите ли, риск подавай». «Да, Макс, я такой. У меня нет цели стать мультимиллионером. Мне не нужна власть, я не горю желанием встать на защиту какой-нибудь политической идеи или строя. Мне нужен риск, азарт боя, чувство победы, а если к этому добавить хитроумную комбинацию, я буду просто счастлив. Или ты считаешь, что я ненормальный? Тогда так и скажи. Если считать так, то я тоже где-то ненормальный. Только ты мне тогда вот что скажи: зачем тебе был нужен этот отель?» «Не горячись, Макс. Комбинация с отелем, что мы провернули, сама просилась в руки. Упустить такой шанс было нельзя. К тому же мне было интересно потягаться силой со страшной американской мафией. Насчет отеля скажу тебе так: уже начал жалеть, что он мой». «Он жалеет? Нет, вы посмотрите на него. Ты что, ребенок? Поиграл с одной игрушкой, надоело, хочу новую. Так, что ли? У тебя есть деньги, есть свой бизнес. Самое время начинать строить свою жизнь». Сейчас в голосе Макса звучало плохо скрытое раздражение. «Как? Прикупить еще один ресторан или начать спекулировать землей? А почему нет? Или тебе милее болтаться по стране и наживать врагов?» «Макс, что ты мне проповеди читаешь? Или ты забыл, кто я? Профессионал», недовольно буркнул бывший детектив, который человеческие жизни, как спички, тушит. «Разве не так? А кого я убивал? Тех, кого ты сам считаешь тварями и подонками, которым не место среди людей. Так, только это тебя и оправдывает. Вот оно что, о, насмешливо протянул я. Ты боишься, что там, в Майами, ты не сможешь меня контролировать. То-то я думаю, почему этот дядя Макс Ругер завел разговор о бизнесе. Ему очень хочется посадить меня на привязь. На привязь, повторил бывший частный детектив. Как смешно, брось дурака валять, племянник, ты все решал сам и сам делал. Так что помолчи насчет контроля. Да, я тебе помогал и изредка советовал, как лучше поступить. Но это все. К тому же я хорошо знаю, чем заканчиваются твои дела. Скажи мне честно, хочешь расширить местное кладбище? Клянусь, Макс, здесь совсем не то, что ты думаешь. Раз так, почему ты мне не скажешь? Зачем тебе эта поездка? Только не говори, что ты едешь отдыхать и крутить романы с местными девчонками. Насчет девчонок ты почти угадал, Макс. Слово «почти» портит все впечатления от твоего ответа, парень. Ладно, я скажу, а ты мне просто поверь. У меня там намечается одна сделка. Чисто бизнес и ничего более. Ругер с минуту изучал мою каменную физиономию, потом тяжело вздохнул и сказал: «Черт с тобой, мне остается только надеяться, что ты сейчас сказал мне правду. И последнее, мне очень не хотелось бы, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Судя по этим словам, я не такой уж и плохой мальчик. Скажу так, меня устраивает моя работа, и мне не хочется так просто взять и потерять своего работодателя. Все, идем. Я устал и хочу спать». Только мы вышли из комнаты, как увидели лейтенанта Маккензи с одним из своих детективов, разговаривающим с одним из охранников. Увидев нас, он махнул рукой, приветствуя нас. Шагая к нему, я удивленно спросил у Макса: «У нас что-то случилось?» Тот пожал плечами и ответил: «Сейчас узнаем». К лейтенанту я относился спокойно, но Макс, который продолжал поддерживать с ним дружеские отношения, как-то сказал мне, что Маккензи сильно изменился, причем в плохую сторону. Лас-Вегас не зря называют городом грехов. Он легко нащупывает слабости у любого человека, предоставляя тому все виды разврата, были бы только у клиента деньги. Ругер тогда сказал мне, что лейтенант стал слишком легко брать деньги у бандитов, бизнесменов, проституток. Он уже этого не скрывает, а в пьяном состоянии даже хвастается. Я не стал ему напоминать, что нам он тоже оказал услугу, причем довольно специфического характера, просто спросил его: «Он что, один такой в управлении? Думаю, у них каждый второй полицейский берет взятки. У вас, в Лос-Анджелесе, что, по-другому было?» «Да, есть у нас коррупция, но всему есть пределы. Бери деньги, но зачем хвастаться? Макс, ты как ребенок, он же считает себя твоим другом, вот и хвастается. К тому же ты уже давно не работаешь в полиции. При этом ты мне сам говорил, что он дельный полицейский. Ведь так, он хорош в своем деле. Начальство его ценит, голова у него хорошо работает, да и в смелости ему не откажешь, за чужими спинами никогда не прятался. Сейчас, когда мы шли к лейтенанту, я почему-то вспомнил наш тот разговор с Максом. Привет родственникам». С явно искусственной радостью поздоровался с нами лейтенант, так как по лицу было видно, как он устал. «Как жизнь, парень? Ты-то чего так рано вскочил?» «Рано лег, сэр. Вы-то сами чего к нам с самого утра пришли?» В свою очередь поинтересовался я. «Привет, дружище», — поздоровался со своим приятелем Ругер. «Ты с чем к нам пришел?» «Да все как обычно, труп». «Да не смотри на меня так, Макс. Не у тебя, а рядом зарезали, у ресторана «Ацтек». К тебе заглянул, чтобы ты своих парней немного напряг. Свидетельница утверждает, что убийца был, похоже, невменяемый. Может, наркоман или просто сумасшедший. Если так, то он и к вам прийти может. Кстати, познакомьтесь», — лейтенант хлопнул по плечу стоявшего рядом с ним смуглого мужчину испанского или мексиканского происхождения. «Этот хороший парень, мой детектив, Тони Торрес. У него есть приметы убийцы. Макс, пусть он побеседует с твоими парнями, а также с ночной сменой работников отеля. Сделай так, дружище, чтобы твои парни не формально, а честно отвечали на его вопросы. Ты же сам знаешь нашу работу». «Знаю, Дэнни», — окликнул он старшего охранника, стоявшего неподалеку и с неприязнью разглядывавшего копов. «Подойди сюда». Быстро втолковав ему, что требуется от охранников, Ругер отпустил его, потом повернулся к Маккензи. «Ты как насчет кофе? Крепкий черный кофе с рюмочкой коньяка. То, что мне сейчас надо, Макс, чтобы встряхнуться после бессонной ночи». «Сэр, можно вас отвлечь на минуту?» — обратился я к лейтенанту. «Что у тебя, Майкл?» «Сэр, я слышал по радио об ограблении инкассаторской машины, а это...» Лейтенант усмехнулся, при этом пренебрежительно махнул рукой. «Деньги найдены, ограбители. Считай, что дело закрыто». Теперь усмехнулся Макс. «Слили их, что ли?» Лейтенант ничего уточнять не стал, только кивнул головой, а потом спросил Ругера. «Так мы идем?» Тот еще не успел ответить, как я напоследок решил напомнить Максу о его обещании. «Дядя, ты только насчет отеля не забудь. Майкл, ты куда-то едешь?» Сразу заинтересовался Маккензи. «Мне интересно, так куда, если не секрет, в Майами?» «В Майами», — повторил он за мной. «Ты смотри, парень едет валяться на пляже и тискать девчонок, а я не могу у своего начальства неделю отдыха выбить. Ты счастливчик, Майкл, отдохни там из-за меня. Стоп, ты же в Майами едешь. Вот это совпадение. Туда на днях собирается ехать один отличный парень, Томас Райт. Он у нас 4,5 года проработал. Только вчера с ним разговаривал, наверное, поэтому и вспомнил. К чему я все это говорю? Он сам из Майами и теперь возвращается домой. У него с отцом совсем плохо, поэтому он решил вернуться домой. Если ты, парень, не против хорошей компании, то давай-ка езжай с ним. Он местный, так что тебе все там покажет и расскажет. Так как, познакомить, если хороший человек, почему бы нет? Вдвоем веселее в дороге будет. Вот и отлично. Я поговорю с ним, и если он согласится, то тогда тебя найдет. Лейтенант повернулся к Максу. «Слушай, совсем забыл. Мне еще нужно поговорить с отельным детективом. Так что давай сначала сходим к нему, а потом уже пойдем кофе пить». «Хорошо, сейчас пойдем». Макс бросил на меня взгляд. «Майкл, ты иди. Все сделаю, как обещал. Хорошего отдыха тебе, Майкл», — попрощался со мной лейтенант. «Спасибо, сэр». День прошел вполне стандартно, за исключением некоторого количества времени, потраченного на поездку в банк, изучение бумаг и оформление документов в юридической конторе Евы Нельсон. Вышел я уже оттуда совладельцем нового земельного участка. Понимание того, что я занимаюсь бизнесом, как истинный американец, мне радости не прибавило, а наоборот, еще больше утвердило во мнении, что это не мое призвание. Когда вечером вернулся в отель, то, проходя мимо стойки, услышал, как меня окликнули. «Мистер Валентин, вам тут записку оставили». Подойдя, взял аккуратно сложенный листочек бумаги и поблагодарил портье. «Спасибо, Джерри». Развернув листик, прочитал. «Завтра, в 10 утра, кафе «Мороженое» на углу, Томас». Наверное, исходя из моего возраста, подумал я, он назначил местом встречи кафе «Мороженое». На встречу я пришел раньше. Заказав стакан яблочного сока, уселся за столик, в ожидании экс-полицейского и неожиданно подумал, что почему-то меня все время судьба сводит с бывшими копами. С Максом Ругером мне реально повезло. Интересно, как будет с Райтом? Только я так подумал, как открылась дверь и в кафе вбежала стайка детей 10-12 лет. Они облепили стойку, толкаясь и перебивая друг друга. Компания в несколько голосов начала заказывать себе мороженое. Зазвенела мелочь, падая из детских кулачков и ударяясь о стойку. Получив свой сок, я успел сделать только пару глотков, как в помещение вошел крепкий мужчина лет 25-27, аккуратно одетый. Бросил взгляд на голдящих детей, усмехнулся, после чего подошел к моему столику. Уверенный, открытый взгляд. «Хилла, Майкл», — поздоровался бывший полицейский, садясь напротив меня. «Здравствуйте, мистер». «Брось, парень, если мы подойдем друг к другу, то я для тебя Том». «Ты как?» После моего кивка головой, продолжил. «Знаешь, а я тебя уже раньше видел, в тренировочном зале. Мне понравилось, как ты разделался с придурком, который вообразил себя крутым парнем с остальными яйцами. Вот только ты его бил на ринге не только руками, но и ногами, словно жеребец копытами. Последний удар у тебя красивый получился. Так врезал ему ногой в грудь, что его бы точно из ринга вынесло, если бы не канаты. Я помнил этот случай. В зал в первый раз пришел крупный мускулистый парень, который с первой минуты повел себя неправильно. Одна его грубая шутка надо мной обошлась недалекому боксеру сломанными ребрами и разбитой головой. «А ты как там оказался?» «У меня там приятель время от времени тренируется». Договорились встретиться у входа в зал, но я пришел немного раньше, вот и зашел в тот самый момент, когда ты его добил. Никогда не видел ничего подобного. Приятель мне потом сказал, что это вроде как из какой-то китайской или японской борьбы. «Ты где так научился?» «Пришлось пожить какое-то время в китайском квартале», — уклончиво ответил я, «а до этого боксом занимался». «Да уж, на мальчика из церковного хора ты точно не похож», — Том усмехнулся. «Тебе хоть сколько лет?» 15. «Лейтенант сказал, что ты едешь в Майами отдыхать. Это так?» «В общем, да. Покажешь там что и как?» «Не волнуйся, парень. Я покажу тебе Майами так, как никто не покажет, хотя и не был дома 7 лет». Тут в его глазах мелькнула грусть. К нам подошла официантка, достала из кармана передника блокнот и карандаш. «Что-нибудь будете заказывать?» «Нет, спасибо, мы пойдем». Только вышли на улицу, как Том сказал, пиво захотелось. «Пошли туда, здесь за углом есть бар». Мы сели в кабинке. Том заказал себе пиво, а я – сок. Начало нашего разговора было комканное и рваное, как обычно бывает у людей, которые встретились впервые в жизни, но потом мы разговорились и поняли, что у нас вполне достаточно общих тем для разговора. Неожиданно я узнал, что Том 2 года воевал в Европе. Когда я попросил его рассказать немного о войне, он отказался, только сказал: «Не хочу себе настроение портить. Поверь мне, парень, там ничего хорошего нет, только грязь, кровь и смерть». Вместо этого охотно рассказал о своей семье, при этом было видно по его потеплевшему взгляду, как он сильно скучает по родным людям. Узнал от него, что Том отправился воевать за океан из-за того, что сильно поругался с отцом. Причину он говорить не стал, но потому, как при этом нелестно себя обозвал, его поступок я бы оценил народной цитатой: «Отморожу уши на зло бабушке». Впрочем, в то время ему не было и 19 лет, только это в какой-то мере его оправдывало. Его упрямства хватило еще на 4 года после того, как он демобилизовался. Вернувшись в Америку, он вместо того, чтобы поехать домой, отправился в Лас-Вегас, где стал полицейским. Все это время он переписывался только с сестрой, так как мать умерла спустя 1.5 года после его отъезда, когда он еще воевал в Европе. Только вот на днях он получил от сестры письмо, в котором говорилось, что отец очень плох и, если Томас хочет застать его в живых, ему надо приехать домой как можно скорее. Затем пришла моя очередь отвечать на вопросы. Я немного рассказал о себе, не вдаваясь в подробности. «Да, парень, тебе тоже пришлось много чего пережить. В твои годы потерять родителей – это большое горе». Он помолчал, подчеркивая свое сочувствие, потом продолжил: «Знаешь, Майкл, когда приедем, я тебя обязательно познакомлю со своими родными, даже с теми, которых еще в глаза не видел. Что так смотришь? Я о племянниках говорю. Одному уже 5, а второму 3.5 года. Да и отцу ты должен понравиться. Он у меня твердый характером, как железо. Не сломать, не согнуть. Вот мы тогда и столкнулись. Эх». Я смотрел на расстроенное лицо молодого мужчины, который сильно и искренне переживал за ту ошибку, которую совершил 7 лет назад. Пришла моя очередь подбодрить его. «Брось, не расстраивайся, Том. Или ты думаешь, что он тебя не примет?» «Думаю, что примет, потому что, в отличие от меня, мой отец умный человек, но все равно внутри меня гложет беспокойство». «Ладно, давай наши проблемы пока отставим в сторону». «Хорошо», я согласно кивнул головой. «Мне тут сказали, что ты племянник начальника службы безопасности самого крутого отеля в Лас-Вегасе». «Угу, а точно, что твой дядя бывший коп. Это ты мог бы узнать у лейтенанта Маккензи, ведь он с моим дядей когда-то раньше вместе служил в Лос-Анджелесе». «Принял к сведению. Теперь скажи мне, как ты собирался добираться до Майами? Автобусом до Лос-Анджелеса, а потом самолетом?» «Извини, парень, но для меня это слишком дорого. Я уже узнавал. Билет на самолет Pan American до Майами стоит $130. Несмотря на наступивший золотой век, как писали американские газеты об экономическом буме в послевоенный период, средний американец предпочитал путешествовать машиной или рейсовым автобусом, что было намного дешевле, чем лететь на самолете. Я помнил жалобы темнокожей толстушки Доротеи на свою зарплату медсестры в $140 и то, как сияла от счастья Изабель, когда Ругер стал платить ей $100 в месяц. «Погоди, Том, дядя сказал, что все оплатит». При моих словах молодой мужчина нахмурился. «К тому же тебе надо срочно. Сам же говорил про отца. Так-то оно так, вот только нет у меня такой привычки жить за чужой счет. Так что извини, парень. Блин, да это второй Ругер. Еще один честный и принципиальный. Ну, мне везет. Подожди, ты же посчитал, сколько тебе надо потратить на дорогу, не так ли? Вся дорога с едой, $55. И что, Ты вкладываешь эти деньги в авиабилет, а на остальные устроишь мне шикарную экскурсию по Майами. Это все, что я мог придумать на данный момент». По выражению на его лице нетрудно было видеть, как его мужская гордость сейчас борется с желанием увидеть как можно быстрее больного отца. Чтобы переломить чашу весов в свою пользу, я решил добавить еще один весомый аргумент в копилку. Придав своей физиономии мальчишеский восторг, добавил: «Знаешь, Том, я никогда не летал на самолете. Как ты думаешь, паровоз с такой высоты будет выглядеть как игрушечный?» Лицо Райта разгладилось, он уже смотрел на меня снисходительно. Вроде парень рассуждает по-взрослому, а детство возьми и выскочи наружу. Что тут скажешь? 15 лет. Ладно, Майкл, считай, ты меня уговорил, но деньги я тебе потом обязательно верну. Кстати, мне тоже никогда не приходилось летать на самолете, так что насчет паровоза ничего не могу сказать, зато в журнале недавно прочитал, что компания Pan American выбирает своих стюардесс через особый конкурс. Пишут, что они все, как одна, красавицы с тугими попками. Глаза бывшего копа загорелись, не удержавшись, он весело мне подмигнул. Вот мы и проверим, правду ли пишут в наших журналах. Добрались мы до Лос-Анджелеса утром, выехав ночным рейсовым автобусом. У меня было 4 часа перед отлетом самолета, которые я собирался использовать с максимальной пользой. Вручив тому деньги, я отправил его покупать билеты на самолет, а сам пошел по своим делам. Первым делом зашел в банк, где взял немного денег и 4 фотографии желтого бриллианта, хранившиеся вместе с камнем в банковской ячейке, после чего побывал в книжном магазине, где приобрел энциклопедию по драгоценным камням. Взяв такси, я отправился в аэропорт. После громадных конструкций из стекла, металла, бетона из будущего, мне при моей работе довелось видеть множество аэропортов. Лос-Анджелесский аэропорт выглядел даже слишком просто. Не успел я войти в здание аэропорта, как раздался голос диктора: «Совершил посадку самолет рейсом из Сан-Франциско». Повторяю, совершил посадку. Прошелся, осматриваясь по сторонам и отмечая все плюсы и минусы современного, по нынешним меркам, аэропорта. Зал ожидания, бар, сигаретные автоматы. Как я успел заметить, глядя на отправляющихся к самолетам пассажиров, никакого досмотра багажа, а также самого пассажира, здесь и в помине не было. Все просто. Покупаешь билет, сдаешь багаж и топаешь в самолет. С Райтом, как и договаривались, мы встретились у стойки регистрации. За спиной служащих было нечто вроде школьной доски, на которой мелом были аккуратно выписаны рейсы и время вылета. «Ну что, парень, успел сделать все свои дела?» «Успел. Мы не опоздаем?» Я придал лицу озабоченное выражение. Подросток, да еще летит в первый раз, отразилось на лице молодого мужчины. «Волнуется». «Не волнуйся, Майкл», Том снисходительно улыбнулся. «У нас еще есть с полчаса. Билеты у меня. Самолет Boeing 377 Stratocruiser. Отлично. Пойдем, купим что-нибудь почитать на дорогу». Мы только успели купить в газетном киоске пару журналов, как услышали объявление диктора о посадке в самолет, летящий до Майами. Меня обычно трудно удивить, но самолету компании Pan American это удалось сделать. Роскошный двухпалубный салон с люксовой мебелью и спиральной лестницей, ведущий в бар-салон, расположенный на нижней палубе, был не просто шикарным и просторным помещением, он создавал элегантную атмосферу роскошного заведения. В баре с разрисованными на воздушные темы стенами пассажиры могли пообщаться и выпить бокал вина или стаканчик другой виски после ужина. Если к этому прибавить широкие мягкие кресла, способные превратиться в кровати, не имеющие ремней безопасности, обед из 6 блюд на фарфоровой посуде, то можно было сказать, что это не самолет, а воздушный отель. Меня, правда, немало удивило, что все пассажиры самолета были одеты так, словно пришли на официальный прием. Мужчины в хорошо сшитых костюмах, женщины в нарядных платьях, золото, ювелирные драгоценности, меха. Нетрудно было сообразить, что пассажирами были людьми далеко не бедные, раз могли заплатить за билет месячную зарплату медсестры, поэтому считали, что это своего рода выход в свет, а значит, ему надо соответствовать. Не успел самолет взлететь и лечь на курс, как пассажиры стали ходить по салону, знакомиться, курить. Кто-то пошел в бар, другие читали журналы или играли в карты. Новое оживление среди пассажиров вызвали стюардессы, когда начали разносить напитки, холодные и горячие закуски. Вместе с ними девушки предлагали обеденное меню, где пассажиры отмечали для себя блюда, которые они хотели бы получить на обед. Первое время я изображал восторженного мальчишку, глядя в иллюминатор, после чего с детской непосредственностью стал изучать воздушный отель. Единственное, что мне не удалось, так это пробраться в кабину пилотов. Когда мне надоело играть роль подростка, я вернулся на свое место, удобно устроился и стал читать энциклопедию по драгоценным камням. Том, в отличие от меня, пребывал в приподнятом настроении с самой первой минуты нашего полета. С удовольствием пил и закусывал, потом нашел себе интересную собеседницу за 30, которая впервые летела в Майами, а стоило ей узнать, что Том прожил там большую часть своей жизни, сразу засыпала его вопросами. Как я успел заметить, ехала в основном солидная публика, состоящая по большей части из бизнесменов, летящих на отдых. Одиночки были редки, в основном ехали компаниями и семьями. Исключение составляла пара военных, полковник и генерал, и группа веселых, разбитных, молодых людей, судя по экстравагантным костюмам и обрывкам фраз, работающих в одной из кинокомпаний. Когда в 11 часу вечера самолет пошел на посадку, нашим взором в иллюминаторах открылась панорама одного из самых известных курортов Америки. Внизу под нами в лунном свете промелькнула буйная зелень субтропиков, белая паутина улиц и мостов, перекинутых через воды Бискайского залива, залитые неоновым огнем ночные улицы и бульвары. В 11 часов вечера такси доставило нас в отель «Николь» на Майами-Бич. Когда Том узнал, сколько стоит номер за сутки, он только покрутил головой, выказывая тем самым свое неудовольствие такому мотовству. Наши номера были рядом друг с другом. Перед тем, как разойтись, мы договорились встретиться утром, в 8 часов, чтобы пойти вместе позавтракать. Встал я, как всегда, рано, поэтому успел не только сделать свою каждодневную зарядку, но и немного пройтись по бульвару. Я уже успел съесть пару кусочков поджаренного хлеба с беконом, когда Райт подошел к моему столику. Судя по его виду, я бы не сказал, что он выглядит как отлично выспавшийся человек, но ничего говорить не стал, просто поздоровался. В свою очередь Томас поздоровался со мной, сел, какое-то время смотрел, как я ем, потом сказал, что дерьмово выгляжу. Да я и сам это знаю, просто мне сейчас как-то не по себе, беспокоюсь, как отец меня встретит. Брось, Том, все будет нормально, ты ешь давай. Слушай, а ты не мог бы сходить со мной? Я его понимал. Он боялся этой встречи, поэтому ему была нужна хоть какая-то поддержка. Конечно, схожу. Поедим и пойдем. После моих слов Томас даже повеселел и принялся намазывать поджаренный хлеб маслом, а я тем временем принялся за яичницу, только что принесенную официанткой. Нам пришлось проехать половину города, прежде чем мы добрались до родительского дома Томаса. Встреча отца и сына хоть и была вначале напряженной и несколько скомканной, но при этом закончилась благополучным воссоединением блудного сына с семьей. Когда меня попытались оставить на торжественный семейный обед, я с мальчишеской непосредственностью заявил, что уже столько времени в Майами, а пляжа до сих пор не видел. Под дружные предложения от всех членов семейства заходить в любое время я попрощался и вышел на улицу. Поймав такси, поехал в отель, где переоделся и направился на пляж. Иначе зачем я сюда приехал? Впрочем, поездка в Майами была только внешней стороной моего путешествия. Не говоря уже о том, что у меня в печенках сидел Лас-Вегас со своим вечным праздником, я решил посмотреть новые места, попробовать поискать себе какое-нибудь дело, соответствующее моим способностям, а заодно пристроить какому-нибудь любителю-коллекционеру, если, конечно, у меня это получится, камень. Еще в Лас-Вегасе я собрал какую только можно информацию о выставке продажи драгоценных камней. Неожиданно оказалось, что это мероприятие будет настолько масштабным, что на него собираются съехаться коллекционеры из 9 стран, помимо американцев. Канада, Германия, Франция, Гонконг. В программе выставки даже был шикарный банкет, который собрались устроить ее учредители для ее непосредственных участников. Также предполагался аукцион в последний день выставки. На данный момент особый интерес у участников вызывал большой бриллиант из коллекции маркиза Франсуа де Витри, который наследники собирались выставить на продажу. К моему великому сожалению, цена на камень не разглашалась. Особый, профессиональный интерес, помимо коллекционеров и ювелиров, проявили страховые компании, которые собираются отправить своих представителей на это мероприятие, написал журналист в той же статье. На выставке мне предстояло изобразить юного энтузиаста-любителя, именно поэтому весь полет я усиленно изучал энциклопедию, да и то время, что оставалось до выставки, собирался потратить на изучение подобной литературы. Не то чтобы мне так срочно нужны были деньги, но рано или поздно пришлось бы что-то решать с бриллиантом, так почему не разобраться с ним сейчас, раз выдалась такая возможность.